Глава 20. Алексей. Беру ее на руки и прижимаю крепче. Вдыхаю легкий цветочный аромат, наслаждаюсь мягкостью тела. Ее руки обвивают мою шею, пальцы сплелись в замок. Чувствую прикосновение ее пальчиков к коже. Приятно. «Я же тяжелая», — возмущается она, но как-то не уверена. «Тяжелая?» — смеюсь. «Да она легче пушинки». На комплимент нарывается. Смотрю на нее. Не похоже. Ничего подобного. Несу ее по коридору, открываю двери, показываю комнаты. Это гостевая, это тоже. А это моя спальня. Толкаю дверь, и Лида восхищенно вздыхает. Наверное, выглядит нежилой, но я тут только сплю. И то не всегда. Пожимаю плечами. Бывают времена, когда я даже не прихожу домой на ночь. «Очень красиво. Дух захватывает. Смотрю скептически и ничего захватывающего дух не вижу. Возможно, просто привык. А это детская комната Таси. Перед глазами розовое царство. Сама девочка сидит за столом и старательно выводит какие-то каракули под присмотром няни. Мы уже собирались идти за Лидией, как она нагрубила, и я ее наказал. Они обе поворачиваются, и Тася срывается с места». «Мам!» – замолкает на полуслове, видя мой осуждающий взгляд. «Лида!» – говорит неуверенно. «А смотри, что у меня есть!» Бросается в свой игрушечный городок и выуживает огромную куклу с длинными ресницами, крутит ее туда-сюда, и кукла мычит. «Мама!» «Классная кукла!» – говорит Лида, и я опускаю ее на диван. Сам сажусь рядом. Экскурсия еще не окончена. «Наталья, надо дописать!» Кивает няня на стол, а Тася куксится. «Не хочу», — складывает ручки на груди. «Дочь у меня упрямится, значит, пойдем другим путем. А ты не хочешь Лиде показать, как красиво пишешь? Знаю, что это чистой воды манипуляция, но тут мы с Тасей на равных. Она постоянно делает то же самое и крутит мной, как той куклой». Тася кусает губки. Видно, что в ней борются два желания – настоять на своем и похвастаться. Второй берет верх. Она идет к столику, садится и уже берет ручку, как вдруг оборачивается. Но оттуда Лида ничего не увидит. В этом она права. Снова подхватываю девушку на руки и усаживаю на стул, на котором до этого сидела няня. Тася выводит буквы, а Лида внимательно следит и подбадривает. Тасе нравится такая поддержка. Удивительно, хотя, если разобраться, Тасе очень не хватает живого женского участия. Няня и тетя Клава не в счет. Они каждый по-своему любят девочку, но это не то. И мне вдруг приходит в голову мысль задержать здесь Лиду как можно дальше, чтобы Тася перестала быть такой хулиганкой и букой, а снова стала папиной принцессой, мягкой и нежной девочкой. Она растет, и наши отношения меняются. Ей нужна женщина рядом. Всякие там женские секретики и прочее. Папа – это другое. Папа – защитник, папа – рыцарь. А мама – это тайны, обнимашки, секреты. Конечно, Лида ей не мама, но хотя бы немного пообщаться, развеселить, поднять дух, так сказать. Осталось только Лиду спросить. Все-таки дети в возрасте Таси могут быть назойливыми, да и границ не видят обычно. Придется контролировать. «Я дописала», – радостно заявляет Тася и смотрит попеременно на меня, Лиду и няню. «У нас Лида ищет одобрение, а у няни просто разрешение захлопнуть, наконец, тетрадь и пойти к игрушкам». «Как красиво у тебя получилось! Ты молодец!» – хвалит Тасю Лида, и дочь мило краснеет и расплывается в улыбке. «Пап, а можно теперь я покажу маме Лиде дом?» – вовремя поправляется. «У нас остались второй этаж и сад, так что пошли». Снова беру Лидию на руки. Она уже привычно обхватывает меня за шею, а я снова буквально плыву. Не хочется ее отпускать. Никогда. Несу по коридору. На втором этаже у нас небольшой спортзал, сауна и комната, которая раньше была мастерской Ксения, мамы Таси. Она была художником. Когда Ксюша ушла, я приказал убрать все ее вещи. Так что теперь тут просто огромная светлая комната, в которой можно хоть в мини-футбол играть. Давно хотел сделать что-то, но никак руки не доходили. «Вот это вид!» – Ах, это Лида. Вид тут и правда потрясающий. Ксюша часто рисовала его. В разную погоду могучая река выглядит по-разному. Осталось очень много картин, которые лежат в кладовке. На всех Волга. Ксения была очарована ей. Подхожу к окну. На улице яркое солнце, небо без единого облачка. Свежий воздух врывается в форточку и колышет занавески. От него кружится голова. Или это от аромата девушки у меня на руках? Неважно. Главное, не уронить драгоценную ношу. Прижимаю Лиду крепче к себе. Она не может оторваться от вида, поэтому я решаю, что самое время выйти в сад. «Хочешь туда?» — киваю за окно. «Очень», — признается она. «Да, пошли, пошли, я покажу тебе цветочки. Сама сажала», — с гордостью заявляет Тася. «Ты еще и садовница, ко всему прочему», — восхищается Лида, и я чувствую ее смех. Она подыгрывает моей дочери, за что я бесконечно ей благодарен. По пути отпускаю няню на сегодня, решая никуда не ездить. И вечером сам за Тасей присмотрю. Она кивает. Юлиана Владимировна живет неподалеку, в самой деревушке, так что всегда готова прийти, хоть на час, хоть на полчаса. Сиделка приедет только завтра, так что сегодня я за нее. Ну и тетя Клава, справимся. Втроем спускаемся на первый этаж. Я сажаю Лиду в коляску и слышу, как она вздыхает. Интересно, от облегчения или... Решая не зацикливаться на этой мысли, хотя руки так и чешутся снова схватить ее в объятия, прижать как можно крепче. Усмиряю свой порыв, хватаю за ручки и вывожу Лиду на террасу. Подвожу к самому бортику и вижу, как она буквально залипает.